Глава 13. Этот месяц был мучительно долгим. Каждая минута тянулась как вечность, но меня не покидало ощущение, что я справляюсь. Лечение, а следом и операция прошли успешно. Я не могла поверить, что все закончилось, что чудо все же произошло. Оставалось надеяться, что рецидив не случится, и я смогу дышать полной грудью, быть рядом с Анютой. Я много думала обо всем произошедшем. Внутри меня бушевал страх вперемешку с сомнениями, но в то же время в душе теплилась надежда. Сопротивляться или вредить Максиму я не собиралась. Это было не в моих интересах, и уж точно не в интересах Анюты. Я хотела выздороветь, чтобы быть рядом с дочерью, чтобы видеть, как она растет, улыбается, делает первые шаги. Решила оставить все как есть, хотя все еще колебалась. У меня был год, чтобы принять окончательное решение. Год, чтобы понять, что для меня важнее — быть сильной и независимой или рискнуть и попробовать построить новую жизнь с Максимом. Я решила просто жить. Разве это плохое желание? Жить, любить, быть рядом с теми, кого любишь. Максим прилетал ко мне 2 раза, привозил Анютку. Его присутствие согревало меня, как теплый плед в холодный день. Казалось, это то, чего я так давно хотела — семейное счастье, покой. Но вместе с тем я чувствовала, что это только иллюзия, что за идеальным фасадом скрывается его хитроумный план, где я лишь пешка. Растить ребенка одной непросто, особенно когда у тебя нет родных и близких, которые могли бы поддержать. Я чувствовала себя одинокой, но в то же время сильной. Я знала, что справлюсь, что сделаю все возможное ради дочери. Максим встретил меня в Москве. На его лице светилась довольная улыбка. В руках он держал огромный букет цветов, а рядом стояла моя дочь, теперь наша дочь. Оставалась только формальность — официально признать его отцом. Шофер ловко подхватил сумки, и я, не теряя ни секунды, обняла малышку. Прижала ее к себе так крепко, будто боялась, что она исчезнет. — Я так счастлива вернуться! Слезы сами покатились по моим щекам, смешиваясь с запахом цветов и радостью встречи. — Ты поедешь с нами домой? — спросила Анютка с надеждой. «Баба-яга больше не приезжает туда!» «Поеду!» — улыбнулась сквозь слезы и, вытерев мокрые дорожки, поднялась. Я встретилась взглядом с Максимом. Его глаза были полны тепла и решимости. «Добро пожаловать домой!» Он шагнул ко мне с такой искренней улыбкой, что мое сердце затрепетало. Максим протянул мне букет, и, вдохнув его аромат, я почувствовала, как спокойствие разливается по телу теплой волной. Эти цветы напомнили мне о работе, о том, что впереди меня ждало еще много дел. Официально больничный длился около 1,5 года, а потом... Потом я смогу все. Я посмотрела на Анютку, которая с нетерпением ждала нашего возвращения домой. Ее маленькие ручки все еще держали меня за юбку, а глаза сияли, как звезды. «Да, моя дорогая, это теперь и наш дом», — прошептала я, обнимая ее. «Я обещаю, что мы будем счастливы в нем вместе». Мы сели в машину, и я... Нервно сжимая руки на коленях, наконец-то решилась задать вопрос, который терзал меня целый месяц. — А наши вещи из квартиры? Максим, понимающе кивнул. «Уже в доме», — сказал он мягко. «Цветы в оранжерее, все остальное в твоей комнате в коробках. Я не разрешил их трогать, чтобы ты могла разобрать все сама. Если ты не против, приедешь и решишь, что с ними делать». К горлу тут же подступил ком. «Не против», — выдавила из себя, стараясь не разрыдаться. «Нам надо будет многое сегодня обсудить». «После ужина обязательно», — согласился Максим. «Мне сейчас нужно отлучиться в офис, но вечером буду дома». Он снова посмотрел на меня, и на его лице мелькнуло что-то похожее на облегчение. «Помни, что ты хозяйка в доме. Не позволяй прислуге садиться тебе на шею». «Я привыкну к этому, наверное», — прошептала я, поежившись. Осень вступила в свои права, а я до сих пор была в тонкой курточке. Даже пару минут на улице хватило, чтобы холодный ветер пробрал меня до костей. Но я не могла заставить себя снять ее. «У тебя будет своя машина и шофер. Завтра сходи в магазин. Купи что-то подходящее по статусу жены генерального директора агрохолдинга», — сказал Максим без колебаний. Это было не предложение, скорее утверждение. «Не сразу, может, позже», — попыталась возразить, но голос дрожал, выдавая мою неуверенность. «Действительно, что это я? Ты ведь только из больницы. Все доставят домой. Выберешь сама, а я оплачу». И вот он стал мягче, но в нем все равно чувствовалась настойчивость. Меня это покоробило. Я не хотела, чтобы все решалось за меня, но в то же время понимала, что спорить с ним бесполезно. Пусть так и будет. «Оранжерея пока пуста, там только твои растения. Ты можешь заказать что угодно и устроить все по своему усмотрению». Он словно сделал мне одолжение, позволив возиться с растениями. «Я же знаю, тебе нравится этим заниматься. Пусть это будет твоей отдушиной». Мы ехали молча. Казалось, слова закончились, оставив нас наедине с мыслями. Анютка, устав от дороги, уснула в детском кресле. Ее маленькое тельце было закутано в пледик. А я просто устала от всего. От больницы, от этих разговоров, от ощущения, что больше я не контролирую свою жизнь. Максим сидел рядом. Его взгляд был устремлен вперед. Но я знала, что он видит мои дерганные движения. Что он мог сделать? Что мог сказать, чтобы облегчить мои переживания? «Я ждал твоего возвращения», — произнес от чего-то с такой нежностью, что мое сердце пропустило пару ударов. «Скучал и рад, что вы обе теперь рядом». Я не могла выдавить ни слова. Меня охватила растерянность, смешанная с тревогой и волнением. Может, Максим действительно любил меня все это время? Но почему тогда его слова и поступки так противоречивы? Может, это лишь способ проявить заботу? Или он просто не умеет выражать свои чувства иначе? Выскочившая из дома няня встретила меня с приветливой улыбкой и забрала Анютку из машины. Прислуга аккуратно унесла мои вещи. На крыльце я обернулась. Максим остался в машине. Его взгляд задержался на мне всего на мгновение, прежде чем шикарный автомобиль тронулся и выехал за ворота. Посмотрела ему вслед, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Затем перевела взгляд на наш дом. Высокий, величественный. Он стоял передо мной, словно символ моей мечты. Я ведь всегда мечтала быть хозяйкой большого дома, полного любви и уюта. И вот моя мечта сбылась. Но вместе с ней пришли сомнения, страх перед неизвестностью. Что ждало нас впереди? Могли ли мы все-таки преодолеть трудности и построить настоящую семью?